То, что лечит, может и убивать. Несколько дней тщательнейшим образом исследовались кишечный тракт умершей, пробы рвотной массы, мочи, крови, печени, селезенки, легких и мозга. Применялись многие известные пробы на сотни различных лекарств и ядовитых веществ. Проводились биохимические исследования на предмет выявления заболеваний крови и обмена веществ. Никаких результатов, указывающих на причину, которая могла вызвать приступ слабости и потерю сознания, получено не было. Мы не нашли никаких следов яда, не установили никаких нарушений обмена веществ, которые могли бы привести к потере сознания, заключили оба химика. А что показал анализ содержимого инъекционных шприцов? «Незначительные следы пенициллина», — ответил Гури. Это в какой-то степени подтверждает объяснение Барру, что он сам себе делал уколы пенициллина. Именно так. Но доктор Прица не сдавался. При сильном направленном свете он еще раз тщательно исследовал всю поверхность кожи трупа, пытаясь еще раз найти где-нибудь следы уколов. Он трудился уже более 2 часов, когда обнаружил на левой ягодице 2 маленьких повреждения кожи, заметных только через лупу. Взволнованный обнаруженным, он пригласил токсикологов Гури и Брайта. Оба они пришли к заключению, что это, несомненно, следы уколов, но что было введено, по-прежнему оставалось загадкой. Выявленные новые обстоятельства они тут же доложили шеф-констеблю. «Да, дорогой констебль», — признался доктор Притц, — «к сожалению, я должен заявить, что при первом осмотре из-за значительной загрязненности кожи умершей я проглядел эти повреждения». «А это действительно следы уколов?» «Да, именно. Я осторожно сделал несколько разрезов кожи и лежащих под ней мышц и обнаружил мельчайшие следы воспаления, возникающего почти сразу после внутримышечных уколов». «Когда примерно могли быть сделаны эти уколы?» — спросил шеф-констебль. «Всего за несколько часов до смерти». «Значит, Барлоу лжет. Я не сомневаюсь, что он ввел своей жене какой-то раствор, послуживший причиной ее смерти». Точно так же думали и оба токсиколога. «Но что было введено, остается неизвестным», — заметил Врайт. «Все наши анализы пока дали отрицательные результаты». «Что вы собираетесь делать, шеф?» — спросил доктор Притц. «Указать Барлоу на его ложь?» «Если я прямо скажу, что он солгал, он будет предупрежден. Этим мы сами себе навредим. Нет, я должен получить сведения о его поведении в госпитале, где он работает. Надо установить, каким медикаментам он имел доступ, и не пропали ли какие-нибудь из них, особенно совсем новые, еще малоизвестные». «Хорошо», — согласился доктор Притц. «А я пока изыму из трупа часть тканей со следами уколов и положу их в холодильник. Если мы не смогли обнаружить в трупе следы введенного вещества, то не исключено, что остатки этого вещества могут сохраниться в местах инъекций. Но так как подлежащие исследованию объекты очень малы, я должен посоветоваться со своими коллегами по поводу целесообразности в этом случае аналитических методов». Для консультации были привлечены многие специалисты – гинекологи, профессор в области химической патологии, известный биохимик. Все вращалось вокруг одного вопроса – что за яд или лекарство могли вызвать у беременной женщины те симптомы, которые наблюдались у Элизабет Барроу перед смертью, а именно – усталость, слабость, потливость, рвота, потеря сознания, сильное расширение зрачков. Такие симптомы обычно наблюдаются у пациентов, страдающих гипогликемией, слишком низким содержанием сахара в крови. Гипогликемия является полной противоположностью гипергликемии, сахарного диабета, при котором кровь переполнена сахаром. В нормальном состоянии количество сахара в крови регулируется гормоном инсулином, вырабатываемым поджелудочной железой. Если выделение инсулина по какой-либо причине прекращается, наступает переполнение крови сахаром, и человек умирает. Смертельную опасность для больных сахарным диабетом удалось в значительной мере предотвратить, когда в 1921 году из поджелудочной железы животных был получен препарат инсулин, регулярное введение которого восполняет его нехватку в организме. Правда, наблюдались смертельные случаи, когда вводилось слишком много инсулина, в результате чего в организме возникала значительная недостача сахара. При этом больные испытывали чувство страха, у них появлялись судороги, тошнота, жар, сильное потоотделение, больные теряли сознание, то есть оказывались в состоянии гипогликемической комы. При этом часто сильно расширялись зрачки. Но Элизабет Барроу не была диабетиком. Это показало исследование мочи, пояснил доктор Притце. Недостаток сахара в крови, как причина смерти, также, по-видимому, не имел места. При исследовании крови, взятой из полости сердца, я обнаружил даже, что количество сахара несколько превышает норму, подтвердил Гури. И тем не менее, это не исключает смерть по причине отсутствия в крови нужного количества сахара. Мы имеем дело с чем-то таким, что раньше в криминалистике не встречалось. Но с чем? Доктор Притце развел руками. Как медицинский работник Барлоу, конечно, знаком с действием инсулина. Он легко мог прийти к мысли сделать своей здоровой жене его инъекцию. Может быть, даже он точно предусмотрел, что неизбежная потеря сознания наступит у нее в ванне, и она утонет. Вопрос за вопросом и никаких убедительных ответов. Подозрения усилились, когда 23 мая шеф-констебль появился в судебно-медицинской лаборатории и сообщил токсикологам некоторые новые данные расследования. Барроу, по-видимому, довольно необычная фигура. Умершая была его второй женой. Первая жена скончалась год тому назад в возрасте 33 лет. «В связи с чем?» — спросил Врайт. «Точную причину смерти установить не удалось». «А какие сведения о Барлоу получены в госпитале?» — поинтересовался Гури. «Прежде всего установлено, что там имеются ампулы инсулина. Когда Барлоу прежде работал в санатории в Норфельде, он как-то в разговоре с одним больным сказал, что если получить мощную дозу инсулина, то это верная дорога на тот свет. Значит, он знаком с действием больших доз инсулина». Токсикологи не могли скрыть волнение. Может быть, теперь, наконец, расследование этого загадочного преступления оказалось на верном пути. Кроме того, продолжал шеф-констебль, на Рождество 1955 года Барлоу рассказал одному из своих коллег, что с помощью инсулина можно совершить убийство, которое никогда не будет раскрыто, так как этот препарат полностью растворяется в крови и установить его наличие невозможно. Говорит вам это что-нибудь, господа? «Боже мой, констебль!» — воскликнул Гури. «Вы даже не можете себе представить, как много это для нас значит!» «Теперь время достать из холодильника препарат тканей», — оживленно поддержал своего коллегу доктор Притце. «Если Барлоу действительно ввел жене инсулин, мы должны сделать все возможное для его обнаружения». «Вопрос только в том, как это осуществить», — заключил Гури. «Ни в каких судебно-медицинских, токсикологических и биохимических информационных материалах никогда не сообщалось о случаях убийства при помощи инъекций инсулина. И ни разу ни перед ним из экспертов не ставилась задача установления его следов в тканях человеческого тела. Но все-таки после долгих поисков Гури наткнулся на одно интересное сообщение. «Мои коллеги и я тщательно просмотрели всю соответствующую литературу. Долгое время казалось, что ничего мы не найдем. Но потом я наткнулся на очень подробное сообщение о содержании сахара в крови умерших. В статье указывалось, что у 38 человек, насильственно задушенных или утопленных, кровь в правом желудочке сердца содержала необычайно высокое количество сахара. По-видимому, эти 38 человек были диабетиками. Нет. В крови других частей тела сахара, наоборот, не хватало. Это и удивительно. А какое разъяснение по этому поводу содержится в сообщении? В момент смертельной борьбы печень, наиболее крупный хранитель сахара в нашем теле, мобилизует все его резервы. Однако до наступления смерти нужное количество сахара успевает достигнуть лишь правого желудочка. Значит, поэтому кровь из сердца миссис Барроу содержала так много сахара. Гури кивнул. Таким образом, несмотря на высокое содержание сахара в крови погибшей, подозрение, что Барлоу использовал инсулин для убийства своей жены, не исключается. Но это еще надо доказать, что очень непросто, заметил шеф-констебль. Да, так как мы касаемся незнакомой темы. Правда, мы знаем химический состав инсулина как белкового соединения, но не знаем, как доказать его наличие в тканях тела. Из трех ранее взятых кусочков тканей со следами инъекций были изготовлены экстракты, которые затем вводились мышам и морским свинкам. Другим мышам и морским свинкам вводился чистый инсулин. В обоих случаях ученые наблюдали такие же явления, что и замеченные перед смертью миссис Барроу. Дрожь, судороги, беспокойство, слабость, потеря сознания и кома. Эксперименты неоднократно повторяли, чтобы исключить ошибку. Прошло два месяца, когда шеф-констебль в разговоре с Гури снова высказал сомнение. Что меня настораживает? До сих пор ученые считали, что убийство посредством инсулина доказать нельзя, так как он полностью растворяется в крови. Вам же и вашим коллегам удалось установить наличие инсулина в теле погибшей спустя много дней после ее смерти. Что-то здесь не согласуется. Конечно, шеф, очень сложные процессы, происходящие в организме человека, постоянно ставят перед нами новые загадки. Как же решается именно наша задача? Мы установили, что инсулин хорошо сохраняется в окисленных тканях тела. В мышцах же человеческого тела после смерти образуется молочная кислота. Видимо, поэтому введенный инсулин и сохранился так долго в мышцах ягодицы умершей. «Правильно я вас понял», — заключил констебль. «Да, и я думаю, что у вас теперь достаточно оснований для предъявления обвинения Барроу». 29 июля 1957 года, после завершения исследований в судебно-медицинской лаборатории, Барлоу, находившийся в это время на работе в госпитале Святого Луки, был задержан, и ему было предъявлено обвинение в убийстве жены. В Скотланд-Ярде ему сказали, что он подозревается в убийстве своей жены путем введения большой дозы инсулина. Он это категорически отрицал, заявляя, что вообще никаких инъекций ей не делал. Через несколько дней он изменил показания, сказал, что инъекции делал, но скрывал это, так как они производились для прерывания беременности. «Я вводил не инсулин, а эргометрин. Несколько его ампул я взял в госпитале. Я знал, что введение эргометрина вызывает сокращение матки. Моя жена ни при каких условиях не хотела иметь ребенка». Это объяснение не создало никаких трудностей для токсикологов, так как в процессе экспертизы по данному делу, учитывая наличие у погибшей беременности, они уже неоднократно делали пробы на наличие эргометрина, однако никаких его следов не обнаружили. Исследование изъятых частей тканей со следами уколов также никаких следов эргометрина не показало. Таким образом, Барлоу сделал ложное признание, пытаясь уйти от обвинения в преднамеренном убийстве. Собранные сведения позволяют утверждать, что Барлоу знал о возможности наступления смерти от инъекции инсулина. Если вы, господа присяжные заседатели, также придете к убеждению, что Барлоу был осведомлен о подобных последствиях, то вам нетрудно будет заключить, что он хотел убить свою жену. Этими словами судья, на которого, несомненно, произвело сильное впечатление заключение эксперта, напутствовал присяжных, удалявшихся для вынесения приговора. Их совещание длилось лишь несколько минут, после чего они вернулись в зал суда с единогласным заключением «Виновен». Судья, определив Барлоу наказание в виде пожизненного тюремного заключения, пояснил присяжным. «Вы признали Барлоу виновным в хладнокровном, жестоком, тщательно подготовленном убийстве, которое без необычного, высоконаучного, криминалистического и судебно-медицинского исследования никогда не было бы раскрыто».